и бродит, как лунатик, в садах заброшенных, в безлюдье площадей. Весь мир теперь ее. Ни ангелам, ни птицам не позавидует она в тиши аллей, а тело тащится во след и тайно злится, угрюмо жалуясь на боль свою земле. Как хорошо теперь сидеть в кафе счастливым, где над людской толпой потрескивает газ, и слушать, светлое потягивая пиво, как женщина поет «Ля птит нас!» Уж карты весело порхают над столами, целят скучающих, миря их с бытием. Ты знаешь, я люблю горячими руками касаться золота, когда оно мое. Подумай, каково мне с этой бесноватой, воображаемым, внимая голосам, смотреть на мелочь звезд, ведь очень небогато и просто разубрал Всевышние небеса. Земля по временам сочувственно вздыхает и пахнет смолами, и пылью, и травой, и нудно думает, но все-таки не знает, как усмирить души мятежное торжество. Вернись в меня, дитя, стань снова грязным илом, там, в глубине болот, холодным скользким дном, ты можешь выбирать между него и Нилом отдохновению благоприятный дом. Пускай ушей глаз навек сомкнутся двери, и пусть истлеет мозг, предавшийся врагу. А после станешь ты растеньем или зверем, знай, иначе помочь тебе я не могу. И все идет, душа, горда своим уделом, к несуществующим, но золотым полям. И все спешит за ней, изнемогая тело, и пахнет тлением заманчиво земля. Рим. Волчица с пастью кровавой на белом-белом столбе, тебе, увенчанной славой, по праву привет тебе. С тобой, младенцы, два брата к сосцам стремятся припасть. Они не люди, волчата, у них звериная масть. Не правда ли ты их любила, как маленьких, встарь, когда, рыча от бранного пыла, сжигали они города, когда же в царство покоя они умчались, как вздох, ты долго и страшно воя могилу рыла для трех. Волчица! Твой город тот же, у той же быстрой реки, что мрамор высоких лоджий, колонн его завитки, и лик Мадон вдохновенный, и храм святого Петра, покуда здесь неизменно зияет твоя нора, покуда жесткие травы растут из дряхлых камней, и смотрит месяц кровавый железных римских ночей, и город Цезарь дивных, святых и великих пап, он крепок следом призывных, косматых, звериных лап. Пятистопные ямбы. Посвящено другу поэта, поэту и впоследствии выдающемуся переводчику Михаилу Леонидовичу Лозинскому. 1886-1959 годы. Я помню ночь, как черную наяду в морях под знаком Южного Креста. Я плыл на юг. Могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта и встречные суда. Очей отраду брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел! Как было странно мне думать, что они идут назад, и не осталось в бухте необманной, что Дон Жуан не встретил Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад и вечный жид.